поговорить. О чем? Ну, Валентина Петровна, я так понял, вас достают вот эти вот соседи с 218-й. Я им сегодня звонил, они меня матом покрыли. Они говорят, что ты вы... Что? Они говорят, то, что вы сумасшедшие, но мне кажется, то, что это они сумасшедшие. Это они вас довели уже просто. Ну и пусть буду сумасшедшие, это никого не касается, какая я есть. Валентина Петровна, а вот скажите мне, пожалуйста, а что они делают? Они угрожают вам или что? Мне просто самому... Мне квартирку выманивают. Квартиру? Да. У пожилой женщины. Вымогательством занимается в крупном размере. Статья от 8 до 10 лет за это. Дмитрий. Они статьи не боятся, блядь. Валентина Петровна, а вот смотрите. Они что, уже у кого-то забрали квартиру одну? Это у них надо спросить. А так я, насколько знаю... Что же они передо мной отчитываются, если чего делают? Темное дело. Темных дел они передо мной не отчитываются. Я им сегодня звонил, а они вообще меня матом кроют. Вот с 217-й жильцы со мной нормально поговорили. Рассказали то, что из 218-й это вот бандиты последние на весь район. А да, вот да. Вы 224-й, если я не ошибаюсь, живете, да? Ну, хотя бы. Ну вот, я спросил. А в 224-й Валентина Петровна Аносова, вот, они говорят, ну, бабушка вполне адекватная, но ее часто достают вот эти вот с хуи из 218-й. Угу. Вот. А вам эти, они вам названивают, я не пойму? Постоянно. А вы... Телефон трещит. Я уже написал на Петровку 38. А... Но там крупными делами занимаются. Не знаю, телефоном займутся или нет. А вы это, Валентина Петровна, вы как-то мстите им, я не знаю. Давайте вместе будем мстить. Давайте я им тоже буду названивать. Кому? 218-м хуям. А вот телефон-то знаете? Знаю. Хотите, я прямо сейчас позвоню? Нет, продиктуйте телефон-то, телефон... чтобы я в вас верила. 8-499-159-44-89, правильно? Как 499? 499. Как? Ну, код... 499! Ну, код Москвы. У вас не 495, а 499. Ну? 499-159-44-89, правильно? Откуда я-то знаю? 89? 89 последнее? Да. Хотите, ну, я им повторите. Сейчас? Позвоню, хотите им сейчас? Нет, повторите, ошиблась я или нет? В смысле повторите? Номер телефона? Да. Ваш или 218? Нет, вот который я писала. Какой вы писали? Вот сейчас ты диктовал мне. 8-499-159-44-89. Угу. Правильно? Угу. Валентина Петровна, объясните мне, а вот, допустим, я вам сегодня с утра звонил, вы мне орете то, что падла, не дам я тебе квартиру, иди нахуй, кладете трубку, я с вами же вполне нормально общаюсь, да? Чего? Блять, Валентина Петровна, почему вы меня сегодня нахуй посылали? Потому что ты тоже из 218-й. Неправда, я борец. За правдой. Угу. Я этот... Ну, повтори телефон, так я записал или нет? 159? Так. Сейчас, подождите, у меня записан здесь где-то. 159-44-89. Угу. Правильно? Правильно. Валентина Петровна, я вот хочу... Я давно навожу справки о них. Вот хочу их засадить. Вот, как вы мне можете сказать, вот, что они именно, как они... я слышал, они вам под дверь насрали. Срут под дверь или? Чего? Они под дверь срут. Чё под дверь? Срут. Нет, не срут. Под дверь срут. А почему? Я думал, они вам срут. Да нет, не ссут. Они говорили, что вы им срали по дверь еще. Нет, я только собираюсь дверь помазать говном, но не срать. Я буду срать, они выскочат и прибьют. А у вас говно есть? У вас говна много? Вы лучше посрите, потому что чтоб руки не пачкались. Срать я не собираюсь, а вот помазать могу. А зачем вы же руки испачкаете? Ну зачем? А щепки для чего? Щепки? Стекла для чего? Я стекло взял да намазал. А говно какое, собачье? Говно будет собачье или какое? Собачье. Ты пишешь? Да. Валентина Петровна. Алло. Ну-ну. А почему вы так недружелюбно к нам относитесь? Нужны вы мне очень. Ну как, я же вам помогаю, я борец за правду, за... Вот, за все. Плохо борешься, если названивают. Если бы боролся, хуй бы они позвонили. Валентина Петровна, давайте мы к вам придем завтра. Да что ты. Я еще не ебнула, чтобы мужиков в квартиру пускать. Давайте. Мы к вам придем и вместе будем мазать говном 218-ю квартиру. Без меня, если захочешь, намажешь. И 217-ю помажем. Без меня помажешь. Давайте все 218-ю помажешь за меня. И помажем говном. А да, это, они пидоры вообще, мы их обкидаем. Говном, давайте вот, смотрите, вы принесете ведро говна, да? Мы придем четвером, позвоним в дверь, когда они выбегут, мы их говном. Так веселее. Ну это надо делать без меня. Тут мужская сила нужна. Говном кидаться. Да, мужчина должен кидать. Да давайте это, вы тоже как бы. Мужик и удерет, и убежит, а мне не убежать. А чё ж, мы убегать не будем, им ебало разобьем. А, ну бей. Чё там, Игорёк, и его отец, и эта бабка его, да, и всё. Бабка там, Игорёк, там не один Игорёк. Ну, два Игорька, я знаю, отец и сын, два хуеплёта. Нет, отец там, отец, его Игорь зовут, да? Да. Отца-то? Да. И сына Игорь зовут? Да, и сына Игорь. А второго как зовут? Ой, а второго я не знаю, Миша вроде, или Хуиша, хуй его знает. Они на меня кричат, они меня просто уже посылают. Вот давайте мы им сейчас попробуем позвонить, Валентина Петровна, и будем разбираться с ними. Так звони, я что, не даю, что ли? Ну вот, я звоню, Валентина Петровна. Вот вы мне сейчас скажите, они вам как угрожают? Отдавай квартиру там, они-то убьем, что ли? Да, отдавай квартиру. А вы ну, что? Ну, убьют, в тюрьму сядут, пожизненную дадут. Я-то родным своим сказала, кто меня может убить? 218-ю. Короче, Валентин Петрович, сейчас пожизненно не дают. Сейчас дают только так, допустим, 100 лет. Или там 200, или там 60. Валентина Петровна, вот хуй с 218-й на проводе. Скажите ему пару ласковых. Убьешь, пожизненную получишь. Хуй. Игорь. Конечно, понял. Не дурак, понял. Не трожь бабушку, Игорь. А то мы тебе дверь говном измажем. Одного... Что ж там, два Игоря? Отец Игорь и сын Игорь. Да. Хуй, братья. А другого как зовут? Миша. Миша? Миша. Вот, и они там друг другу хуями труд героины нюхают. Да вот. Что ты? Да, даже так. Наркоманы, значит? Наркоманы, наркоторговцы и так далее. Валентина Петровна, вы что, не знали? Первый раз слышу. Нет, они там давно хуями-пиздами друг другу труд героины нюхают. Конечно, не работают. На что же они живут? Конечно, наркотой торгуют. Такая семья здоровая. На что она живет? Никто там не работает. Ну, они торгуют наркотиками, воруют детей, воруют квартиры, похищениями занимаются. Криминал. Криминальная ассортина. Ну да, криминальная семья. Сколько веревочки не вится, конец будет. Да. Пересажают всех. Валентина Петровна, а вот я знаю, у вас собачка есть, да? Есть, овчарка. А мне говорили, там дворняга. Вот из 218-й... Зачем мне дворняга? У меня овчарка. Не, мне из 218-й хуи говорили, то что мы ее, это весь питомник собачий, утопим ее дворняжек, ее убьем нахуй. Ну, убьют, сядут в тюрьму. Родные-то знают, что убивать будет только 218-й. Мои родные-то, я им сказала. Ну, конечно, родные знают все. Мы... Вот, они... они знают, на кого в суд подавать, если меня убьют. Мои вот. Родные. На них, на 218-й подаду в суд, если меня убьют. Валентина Петровна, я вот, если что, вам помогу, я приду на суд. И докажу то, что да, они вас заебывают. Вот, вот этот мой друг, он юрист, адвокат. Да что вы. Да, убьем нахуй. Адвокат, простите. Это этот, как его там? Жой Квартан. Это юниор, Субботин. Субботин? Да, Субботин, адвокат. Угу. А я Сережа Возняков. Я из Америки. Хотя, правда, юниора самого судили за педофильство. За что? За педофильство. Да что? Да, было один раз. Значит, ты педофил? Нет, не я педофил. Вот мой друг, бывший педофил. Сейчас уже отошел от этого дела. Валентина Петровна, а я слышал, вам названивал некто этот. Жопа. Преступнички занимались бы своими делами, а старух-то не трогали. Валентина Петровна. Неужели у вас так 15-метровая комнатушка всех заволновала, что старухи покоя нет из-за нее? Мы не эти. Мы правозащитники, Валентина Петровна. Ну правда были бы хоромы, а то ебена мать, кухня 5 метров. Коридор 2 метра, ёбаный, и деру, и комната 15, и такая драка, блядь, идёт. Комната моя, ты понял? Охуевшая! Валентина Петровна, мы правозащитники, нам не нужна ваша квартира, мы хотим вас защитить. А мне что? Да у меня только название квартира, блядь. А так хуйня. Название только. Конура, вот за конуру. Хуй знает, что творят. За конуру, блядь. А хорошие хоромы, блядь, их не волнуют. Они уже хором понаворовали. Они теперь конуру... И конуру решили прибрать. Да. Хором приплюсовать конуру. Да. Валентина Петровна, собачью. Вот я лично вам обещаю, то, что я этим хуям из 218-й по лбу залупой настучу. Угу. Хорошо. А, Валентина Петровна, вот селебрините вам еще, или как, я путаю ее ник. Как, вот она вам звонила, это, а у вас был секс хоть раз? Чего? Настоящий секс был у вас? Хоть и было, я тебя не буду. Чего у меня было, чего не было. Я не отчитываюсь перед мужиками, чего у меня было перед прохожими. И чего у меня не было. Ну а как? Она, это там, вибратор в жопу высували, да? Не знаю, куда ты суешь, но я тебе докладывать не собиралась. Ну почему? Куда чего совать? А сколько раз в день вы занимались с мужем сексом? Не твое собачье дело. Нет, ну пожалуйста, скажите, мне интересно, у меня что же жена, дети, сколько раз ебать надо просто? Ну и ебись на здоровье, а меня не трогай. Нет, ну, может она не удовлетворена, может переудовлетворена. Меня это не касается. Нет, ну понимаете, абсолютно. У меня шляпа... Меня ваша половая жизнь не интересует. У меня шляпа 30 сантиметров, и мне ее просто пихнуть некуда, она... Вот. И я не знаю... Эту гадость я не слышу. Я все равно ее мимо ушей пропускаю, гадость, которую ты говоришь. Три раза на дню ебу жену, а ей все мало. Меня эта гадость не интересует. У меня уже яйца разбухли. Ладно, Валентина Петровна, вот хуям из 218-й что передать? Пусть за ум берутся и живут своей жизнью, а людей не трогают. Давайте вы им сейчас это скажете, мы им сейчас звоним. Пусть берутся за ум и ничего чужого не трогают. Так? Да. Валентина Петровна, говорите. На чужой трамвай, хуй не разевай. Игорь, не трожь бабушку. А если я тебе приехал, то не стучу. Ладно, они все равно, они не хотят, они нас игнорируют. Они боятся, Валентина Петровна. Если бы они не боялись, они бы не молчали. Угу. Кого боятся? Они меня боятся, я их уже судил. А? Да, ну правда я проиграл то дело, когда я их судил. Значит, ты судья, что ли? Да, у нас суд Линча. Угу. Я их судил, но мы проиграли то дело. Угу. Вот. Ну, вообще, Валентина Петровна, это какой-то ужас. Как вот женщине пожилой, вам сколько, 80 лет? Валентина Петровна. Не докладываю сколько. Ну, пусть пожилой женщине забирать квартиру. Я не понимаю, как это... Я в войну 5 лет прибавила, чтобы идти работать. 5 лет вы прибавили в войну, чтобы идти работать? Да, чтобы карточка рабочая была. А где вы работали в войну? Не важно. Работала еще. В войне участвовали? Вы ветеран тот, да? Чего? Вы в войне участвовали в Великой Отечественной? Да, участвовала. Валентина Петровна, ну я вас поздравляю с прошедшим 9 мая. Низкий поклон вам, спасибо вам за все. Угу. Вы ветеран труда, вот мой друг спрашивает. Блядь, пиздец.